Весна уже отшумела, воды вошли в берега, дороги подсохли, ехать было приятно, свежая зелень ласкала глаза. В Москве и по заезжим избам только и разговору было, что о новом морском порте. Бояре недовольны были царским пристрастием к новому городу, и гнили топи да туманы, и беспокойств-то много, жаловались они. Наши деды да отцы жили без моря, прожили бы и мы как-нибудь. Досмотрщики и фискалы в новом городе зорко доглядывали за платьем, чтобы шилось оно по царскому указу. Русское платье, черкасские тулупы, азямы, охобни портным делать настрого запрещалось. На Москве рассказывали о недовольстве народа иноземным платьем и много чем устрашали москвичи Никиту Демидова, но, однако, ехать в новый город надо было. По дороге на Новгород, пробираясь на Санкт-Петербург, шли обозы, груженные хозяйским добром и припасами. Город строился на болотах среди глухих ельников, и хлеба своего там не взращивали. Никита Демидов ехал на двуколке один, без холопа, для храбрости под сиденьем припас топор. Одет был Никита в сермягу, походил на простого мужика. Дорога на неведомый Санкт-Петербург для Никиты незнакомая, любопытная. Он ко всему приглядывался, придорожные деревни обезлюдили, крестьян, кого побрали в царские рекруты, кого угнали город строить. Дома пооставались бабы и ребята. Господа заставляли пахать землю крестьянок, и они, надрываясь, еле справлялись с тяжелым делом. По полям скотины не густо было, по селам шныряли разбитные подрядчики, просолы, скупали скотину на воинские нужды, по дороге гнали конские табуны для рейтерских полков, по городкам стояли воинские заставы, проверяли едущих, за Новгородом пошли леса, часто тянулись топи да кочкастые болота. По дороге гнали каторжных и ватаги крепостных, шла рабочая сила на стройку нового города. По топким местам рабочие артели стлали гати, под монастырским сельцом монахи бутили топь и проводили тракт. Подоткнув грязные полы черных ряс, монахи в лаптях, как откормленные гуси, топтались по болоту. У дороги с лопатой трудился толстый монах, лицо его блестело от пота. — Что, отцы греховодники, натужно доводится? — усмехнулся Никита. Монахи не откликнулись, и Демидов не унялся. — Всяк видит, как монах скачет, а никто не видит, как монах плачет. — Проезжай отсюда! — стиснул лопату в руках толстый инок. — Проезжай, пока братью не вздразнил. Демидов сощурил глаза. Монахи были здоровенные, жилистые, по колено в топе таскали бревна и вязки хвороста. Работяги, остался доволен Демидов. Умеет Петр Алексеевич силу подбирать, оно душе спасительно и для дела утешительно. Эй, ты пошел, каурый! Он хлестнул кнутом по коню. Двуколка быстро покатилась по дороге. За сотню верст до Санкт-Петербурга Демидову встретилась партия пленных шведов. Шли они стадом, оборванные, башмаки стоптаны, невесело поглядели на Демидова. — Эй, служивый! — Куда гонишь? — крикнул заводчик конвоиру. — В Новгород! А то и далее! — отозвался солдат и приостановился. — А что, подорожный? — Нет ли табачку? Я не табашник, — насупил брови Демидов. — Тем делом не занимаюсь. Эй, ребята, есть ли среди вас плавщики железа? — Тут всякий есть. А что, табачку нету? — Жалость едина. А ну, че стали, пошли, — засуетился солдат. — Стой! — крикнул Демидов и соскочил с тележки. — Табачку нет. — А деньги дам, купишь. Никита полез в штаны, достал алтын, дал солдату. — Чьи куда гонишь? Мне бы мастера по литью. Тут всякий есть, — повторил солдат. А гоню я в деревнюшку Александра Даниловича Меншикова. Вот и проси его. Дойду до Меншикова, упрошу, — решил Демидов и погнал коня. Место пошло ровное, по сырой равнине стлался вереск, да чахлый мелкий ельник, а над болотинами дымился туман. Города так и не было. Лес оборвался у фонтанки реки, на мутной воде раскачивался жидкий паром, дорогу загородил шлагбаум, из будки вышел солдат с алебардой и спросил у Никиты подорожную. Туляк всмотрелся в алебарду и признал: «Эк, моей-то работенки, а подорожной-то у меня и нет». Солдат в раздумье, поглядывая то на паром, то на проезжего, решительно отрезал: «Вертай назад! Без подорожной не пущу». Ехать бы Демидову назад, но, на счастье, в ельнике затрубили охотничьи рога, залаяли псы. На дороге на рыжем коне показался конник и поскакал к реке. Солдат застыл. На всаднике был плащ черного сукна, ветер трепал полы, перья на шляпе развивались. По скаку и ухватке Демидов похвалил: «Добр молодчага! Да ты тише! То сам генерал-губернатор Санкт-Петербурга Александр Данилович Меншиков!» «Ой ли!» — схватился за бороду Никита и просиял: «Вот тебе и подорожная!» Конник подъехал к шлагбауму, Никита Демидов снял колпак и схватил коня за повод. «Кто?» Меншиков, подбоченившись, ловко сидел на коне, скакун нетерпеливо перебирал ногами. Демидов поднял плешивую голову: «Александр Данилович, аль не признал? Да я о пушках докладать к царю еду!» Генерал-губернатор прищурил наглые серые глаза и вдруг просиял: «Демидыч, вот здорово! Ко времени приспел!» Он соскочил с коня и обнял Тулика. Солдат живо поднял шлагбаум, из караулки выскочили паромщики, дюжие парни, и перевезли их на другой берег. Демидов недовольно поглядел на илистую речку, низкие берега, хмурое небо, поморщился: «Не нравится мне, Александр Данилович, тут. Чухонский край!» «А ты приглядись-ка!» — Меншиков разгладил пушистые усики. «Рядышком тут океан, море, дорожка славная, торговлишку заведем. Будешь торговать?» «Кто торговать? А я железо робить должен», — деловито отозвался Никита. «А деньги где возьмешь?» — поднял глаза Меншиков. «Деньги — вещь нужная». «Верно», — согласился Демидов. «Деньги — вещь нужная, кто их не любит? Без них как без рук». Паром пристал к берегу, вдаль шла прямая просека, Меншиков махнул рукой: «Невская перспектива! Ты куда?» «А мне бы в корчму, аль на заезжи, да нет! Ко мне жалуй, Демидыч!» Дом губернатора стоял неподалеку от Невы, строен из дерева, крыт тесом, вместителен. В доме хозяйничали румяные бабы новгородки, в горницах чистота, много бархата и шелка. Жил Александр Данилович по-холостому, но Демидову по слуху известно было, что есть у губернатора одна зазноба. Проживает она в Москве. Во дворе рубленая баня, губернатор любил крепкий пар. Утомленный государь частенько наезжал в баню. В бане из дубовых пластин слажена была купальня, просторная и удобная. С дороги губернатор зазвал Демидова в баню. В купальне вода теплая, и после хлестания веником хозяин и гость уселись в купальне, им положили широченную доску, на нее поставили вино и закуски. Александр Данилович пил, не моргая глазом, не морщась, закусывая снедью, и отдувался. В теплой воде тело наслаждалось. Демидов хоть и не пил хмельного, но ел вкусно. Насытившись, Никита сказал губернатору: «Данилыч, ты бы мне пленных свеев отпустил, кое на литье способны». Меньшиков опорожнил кубок, прожевал кусок говядины, спросил просто: «Сколько дашь?» Никита поскреб бороду: «Мы народ бедный, заводишка». Но губернатор перебил: «Ты, Демидыч, не виляй хвостом, цена!» «Ух ты какой!» — глаза у Никиты вспыхнули. «Был бы народ, а то людишки дохлые, до каменного пояса поди не дойдут, сгинут. Но ты, брат, мертвого работать заставишь. Знаю тебя. Ох, не прижимай, Данилыч. А кого прижать, ежели не тебя?» По бане гуляло тепло, от сытости напала сонливость. У Никиты слипались глаза. Никита Демидов поджидал из Невьянска сына с железной кладью. Вешние воды отшумели, Акинфка, наверное, уже сплыл по Чусовой. В ожидании сынка Туляк расхаживал по Санкт-Петербургу и присматривался к поспешной стройке. Река Нева разбилась на множество рукавов, и в устье разлилась широко. По лесам, болотам да топям стояли одинокие рыбачьи хижины. По буграм и холмам серели редкие мызы. В низинах народ боялся селиться. При моряне вода в Неве реке поднималась буйно и заливала хижины. Рыбаки и те при буйном водополе спасались на лочонках на Дудерговские горки. На Заячьем острове, по-свейски именуемом Енисари, новгородские плотники рубили крепость. Народу на постройке было много, согнали со всех концов отчизны. Работы шли спешно, на островке, как по щучьему велению, росли бастионы. Государев, Трубецкого, Меншикова, Зотова и других царских сподручников. И бастионы те прозывались так потому, что за работой надзирали эти государственные мужи. В крепости строилась церковь во имя апостолов Петра и Павла, и церковь ту заложил сам царь.